Эпилог. Мильтос. Особняк, предоставленный Казима. Флани растеклась по столу подобно сиропу и тяжело вздохнула. Сил моих нет. Из Лушана мчались как ошпаренные. В Мильтос проникали так, чтобы каваринцы не заметили. «И у вас получилось», — ответил из тени Нанаки, ее защитник. «Что дальше? Поедем обратно?» «Наверное, останемся здесь ненадолго. Я еще столько хотела повидать». Впрочем, все зависело от Казима, согласится ли он. «В таком случае я предупрежу его высочество», — заверил Сергис, который также стоял в комнате. «Благодарю», — отозвалась Флани. «Ты оказал неоценимую помощь. Я правильно сделала, что пригласила тебя». «Ваше высочество очень добрые», — глубоко поклонился советник. Принцесса одарила его улыбкой. «А ведь я сильно удивилась, когда ты и брат пришли к одной идее». В Лошине Сергис предложил Флане и Казиму использовать деньги, связи и влияние Мильтоса и скупить все продовольствие на Западе. Девушку потрясло, что план советника и Уэйна совпали, хотя они нисколько не сговаривались. «Я не включил посредничество принцессы Роуэльмины и Патрии», — поспешил разубедить Сергис. «Без них мой план едва бы сработал. Мне не сравнится с его высочеством, ведь он заставил шевелиться весь Варна. Зато теперь я знаю, сколь в тебе нуждаюсь. И впредь рассчитываю на твою верную службу». «Постараюсь не подвести ожидания вашего высочества». Поклонился мужчина и вышел из кабинета готовить письмо. Прежде чем Сергис ушел, Флания заметила холод во взгляде на Наки. «Ты все еще не доверяешь ему?» — спросила она, когда советник удалился. «Не без причин». Флания надулась. «Но он делает то, что не могу я. Просто избавлюсь, если станет помехой». «Не говори так», — рассердилась принцесса. «Вам надо поладить». Парень глянул на нее вскользь и перевел взгляд обратно на дверь, за которой скрылся Сергис. Сам Сергис между тем шел по пустому коридору наедине со своими мыслями. Брошен родиной, предан верой, забыт миром, и вот по прихоти судьбы он служит сестре заклятого врага. Иной бы счёл, что подобная усмешка лишь сильнее разгневала бы Сергиса, и однажды ночью он пришел бы в покой воина убить его. И отчасти оказался бы прав. «Бог, если ты на самом деле?» — вопрошел Сергис. «Если да, скажи, как мне поступить? Я уже ничего не знаю. Если нет, буду следовать зову сердца. У короля двое детей, и только один унаследует корону», — пробормотал советник. Он остановился и выглянул в окно, обращенное на запад. Туда, где Лушан, туда, где Уэйн. «Моя спасительница, юная и наивная принцесса, взойдет на трон, желает она того или нет. Такова моя месть. И не смей называть меня трусом, Уэйн Салимар Балест». Огромная карета грохотала по дороге. Внутри сидел под стать ей размеров человек, Грюер, король Солжеста. Напротив же торчала его дочка, которая в сравнении с ним крохотный зверек. Она не отрывала томного взгляда от окна, а на лицо застыла маска безразличия. «Что тебя гложет, Арчейла?» — начал Грюер. «Дай угадаю. Ты недооценила натрейскую принцессу, и ныне в смятении, что она тебя опередила». Девушка вздрогнула, отец посмотрел на нее внимательно и продолжил. «Будь события в Мильтосе единственным случаем, сослались бы на везение. Но вот она снова проявила себя, и служит ей сам Сергис. Раздражает, да? Не волнуйся, ты моя очаровательная дочурка, и вольна терпеть поражение сколь угодно. Я ни слова не скажу. Я обязательно подберу тебе добрейшей души мужа, что залечит несчастное раненое сердце». «Смейся, смейся, папенька», — прожгла Торчейла испепеляющим взглядом. «Я никогда тебя не прощу». Ее ярость Грюеру лишь легкий ветерок. «Гневайся и сокрушайся, но ход времени неумолим. Хочешь дотянуться до звезд? Сделай это раньше других. Так намерена ли ты пробудить своего зверя, или прикажешь ему спать в вечность?» «Зала страшно», — пробормотала принцесса с усмешкой. «Я попрошала себя, что мне надобно и как всего достичь, и ответ поразил». Она заглянула отцу в глаза. «Мои слова оказались правдой. Ты стоишь на моем пути». Грюер улыбнулся. «Это тебя расстраивает?» «Отнюдь, папенька. Прежде во мне никогда не горел столь страстный огонь». «Превосходно», — искренне обрадовался король. «Повторюсь, я всегда к твоим услугам. Брось мне вызов из потворства алчности и желаниям, а я стану судить тебя». Патрийский архипелаг, Крепость Зариф. Та самая, в которой при невероятном стечении обстоятельств однажды встретились воины Фелит, ныне Зариф служил столицей островного государства. В сердце твердыни таился рабочий кабинет правителя Патрии, Ладу, из окна которого доносился мерный шум волн и крики чаек. «Господин Фелит, как быть с провизией?» Поинтересовалась между делом Эпис, сложив бумаги и с ноткой тревоги добавила. «Нам удалось ее разместить, но склады ломятся, и мы уже получаем жалобы. Вскоре отправим в Мильтос, не беспокойся», — твердо ответил Фелит из-за стола. Однако девушку он не убедил. «Вы уверены? Они не возьмут столько?» «Возьмут. На Западе за нее сейчас готовы дорого заплатить. Торговцы такую наживу ни за что не пропустят». «Почему? А, они продали даже запасы?» Ладу кивнул. «Больше продаж, меньше останется. От звона монет люди забыли об осторожности. В амбарах городов и сел на Западе сейчас лишь пыль. Они же решат, что Мильтос намеренно устроил им голод, чтобы продать еду подороже». Сморщилась Эпис. «Разве народы не ополчатся на него?» «Поэтому мильтосским гильдиям понадобились мы. Они смели весь провиант на Западе и продали нам за бесценок». Фиолет криво улыбнулся. «Примем на себя часть удара как посредники». «Понятно. В Мильтосе будут следить, растет ли голод, и выкупать еду обратно по необходимости». Со стуком в кабинет вошел посыльный. «Прошу прощения, господин Фиолет, только что пришвартовался корабль с делегацией. Они просят у вас аудиенции». «Делегация?» — смутился Фиолет. «Апис?» «На сегодня никого нет», — ответила она, проверив расписание. Гости никто не ждал. Заинтригованный Ладу стал расспрашивать дальше. «По какому они делу?» «Хотят купить провизию, которую предоставил Мильтос». Фиолет и Апис вмиг помрачнели. «У Патрии есть еда, и есть те, кто готов ее приобрести. Никаких проблем. Единственное, все происходило слишком быстро». «Чья это делегация?» Посыльный замялся, но собрался с духом и ответил. «Восточно-левитянской церкви». Шаги гулким эхом отдавались от холодных каменных сводов приемного зала апостольского дворца, тонувшего в полумраке ночи. То шла префект апостольской курии Кардмелия. «Ваше святейшество, я обо всем позаботилась». Склонилась она перед безмолвным человеком на троне, больше похожим на иссохший труп. Гибель принца Тигриса всколыхнула Виланцию, но ничем страшным это не обернется. Более того, смерть любимого младшего брата наконец пробудила нечто в их короле. Что же касается Натры, вдруг Кардмелия почувствовала, они не одни. Обернувшись, женщина обнаружила в тусклом свете луны человека, с его меча стекала алая кровь. «Наконец-то добрался до тебя!» Прохрипел мужчина и ступил вперед. Нарушителем оказался подданный Тигриса Фушта. «Я знал, в том проклятом особняке был четвертый. Надрывно заговорил он. «Я нашел его следы, пошел по ним, и они привели меня в апостольский дворец!» Фушта направил клинок на Кардмелию. «Тебе есть что сказать? Я слушаю!» Налитые кровью глаза так и твердили, мужчина жаждал убивать. Кардмелия одарила его взглядом Богоматери. «Ты прав. За смертью Тигриса стояла я. Агата тоже бы подошел. Но знаешь ли, Виланцийский принц подходил на роль мученика куда лучше. Отъезд консула же сделал бы события только интересней. Префект не считалась жизнями. Для нее они лишь игрушки. Тем не менее, клинок Фушта не дрогнул. Наоборот, ярость подданного окрепла, обернулась леденящей душу жаждой крови. «Не следовало входить сюда без приглашения. Знай, представлюсь я, представишься и ты. Не должно разбрасываться дарованной богом жизнью, ибо благо ждет и на земле». «Польщен твоей заботой!» — сплюнул Фушта. «Но я позволил Сизерену умереть, и теперь мне благо не найти вовек. Я умру, но заберу тебя с собой. Приведу к его высочеству на том свете!» Мужчина бросился вперед, гнев прогнал усталость, и мститель стрелой понесся на префекта. И вот когда его темно-серый меч обрушился на голову злейшего врага, Фушта разрубила надвое. Всюду брызнула кровь, и слуга бессильно покатился по полу. «Что? Как?» Ответом стала крохотная фигурка рядом с Кардмелией, которая только что сидела на троне. «Патриарх Сильверио!» Прохрипел Фушта. Сильверио держал в руке посох, что на самом деле оказался ножными. В другой покоился сияющий в призрачном свете клинок. «Не может быть!» Прежде чем сознание Фушта поглотила тьма, Он вспомнил байку, в которой патриарх Сильверио вошел в логово разбойников и, наставляя словом на путь истинный, заставил их открыть ворота. Все это лишь сказки. Сильверио никогда не разговаривал с бандитами, он убил их, всех до единого. Даже в конце подвел ваше высочество. Пожалуйста, простите, принц Тигрис. Всей души попросив прощения, Фушта испустил последний дух. «Боже правый, какая жалость!» — проронила Кардмелия. Не обращая внимания на кровь, что запятнала одежду, она опустилась на колени около павшего и нежно закрыла ему глаза. Все ее существо переполняло сочувствие к умершему. «Если тебе дарована жизнь, следует получать от нее все». Сильверио беззвучно убрал меч в ножны, оперся о них как отрость и тихо позвал. «Мелия». Кардмелия мгновенно встала и обернулась к патриарху. «Да, ваше святейшество». «Принц Натри держит подле себя Фламейку. Ведь так?» «Да, ваше святейшество. Он ей благоволит». «Изучи ее прошлое», — велел Сильверио. «В ней что-то есть. Интуиция нашёптывает». «Предоставьте это мне». Без тени сомнений поклонилась Кардмелия. «Я исполню любую волю вашего святейшества». Слава патриарха закон, таковы их отношения. Лушан, особняк делегации Натры. «Уэйн, мы готовы», — доложила Ниним, войдя в кабинет. «Уже завтра можем отправиться домой». Принц с облегчением вздохнул. «Чудно, наконец-то мы отсюда свалим». «Я тоже рада, что все обошлось. Хотя мы тут еще отпережили», — заметила девушка. «Не то слово. Клянусь, когда вернемся в Котбол, окачу себя святой водой». «Любопытно. И кто ж тебя проклял?» «Вариантов тьма!» «Не спорю». Натянула Ниним горькую улыбку. «Вот засада. И с кем прикажете торговать, когда я собственноручно подружил Эсвальдию и Патрию? Да, выбора не оставалось, но куда теперь девать товар с Востока?» «И вновь на круги своя. Есть кто из иерархов на примете?» «Он помер!» «Кроме принца Тигриса?» «Не. Хотя погоди. Есть один». Их прервал стук в дверь. «Ваше высочество!» Заглянул в кабинет взволнованный слуга. «К вам пришли!» «Кто же?» Поднял взгляд Уэйн. «Иерарх! Консул Агата!» «Прости!» Вскоре слуга привел в кабинет самого Агату. «Прошу прощения, что явился без предупреждения», — начал консул. «Полно! Мы с вами выпутались из сетей Кардмелии. Остальное — сущие пустяки!» Лукаво улыбнулся Уэйн. «За круглым столом вы упомянули, что хотели бы кое-что обсудить. Вы здесь за этим?» Агата кивнул. «Именно так. Как вам известно, я консул союзных городов-государств Ульбецкой лиги. Признаюсь честно, мы на грани развала. Ужасно слышать. Что же сталось?» «Долгая история. Тем не менее, это мой шанс». Агата шагнул вперед. «Я намерен воспользоваться гибелью союза и объединить города в единую страну. Принц Уэйн, я здесь, дабы просить вас о помощи». Консисторий завершен, Тигрис мертв, Каварин пылает, за одним несчастьем следует другое. Ропот народа подобен раскатам грома, что собрание иерархов закончилось крахом. Будущие летописцы еще откроют истину. На этом консистории взошли лишь первые ростки хаоса. И принц Уэйн был в самой его круговерти.